Сбоку слышу сдавленный стон и вижу, как доктор яростно шликает прямо у себя на столе с опущенными брюками. Заметив мой взгляд, она подняла одну ногу на стол, давая мне лучше все рассмотреть. Ее киска, покрытая небольшим пушком темных волос, текла словно фонтан, уже собрав на столе небольшую лужицу. Чувствуя мое внимание, она еще быстрее заработала ручкой и с громким стоном финишировала небольшим фонтанчиком, капли которого долетели до меня, забрызгав немного лицо. Ну что ж, фух, мистер Уайт, немного отдышавшись, начала доктор Браун, можно утверждать, что вы действительно гетеросексуальны. Осталось взять образцы спермы. Не стесняясь, брюнетка, все так же голая ниже пояса, подошла с баночкой к Синте и зачерпнула с ее груди остатки моей спермы. Этого будет достаточно. Завернув крышечку, она поставила ее на стол и облизнула пальцы, которыми собирала сперму. Мне захотелось слегка похулиганить и отомстить этой докторше за гейские журнальчики, и я, одной рукой притянув ее за талию, другой глубоко зарылся в ее еще текущую киску. «Че, что вы делаете? О-о-ох, мистер Уайт! Конечно, мне надо провести некоторые анализы с вашей киской, доктор», с коварной улыбкой отвечаю. «Смазка позволила засунуть 4 пальца в ее щелочку, но я собирался ей мстить, а не доставлять удовольствие, потому как только она стала распаляться, вытаскиваю покрытую ее соками руку, получая разочарованный стон. Хмм, думаю, для анализов этого будет достаточно», передразниваю ее же словами, затем смотря ей в глаза и слизываю ее сладкий медок, на что ее киска даже слегка брызнула от возбуждения. И на этом, закончив представление, натягиваю джинсы, ожидая моих дальнейших действий, но видя моб потерю интереса к своей персоне, доктор Браун забрала брюки, разочарованно вернулась в кресло, не став их надевать. «КХМ, результаты анализов будут готовы к концу недели, как ни в чем не бывало», сказала она. «Изменившийся диагноз будет внесен в вашу медицинскую карту. На этом, думаю, наше посещение можно заканчивать. Или у вас ко мне остались какие-то вопросы?» Намекнула она на продолжение банкета. «Спасибо, доктор Браун, на все интересующие вопросы может ответить моя любимая мамочка, правда. Да-да, дорогой, я вся твоя», приведшая себя к тому времени в порядок Синте радостно ответила. «Тогда всего хорошего», попрощалась расстроенная брюнетка. Вот так и прошел мой первый визит к доктору. Хе-хе. Глава третья. В дальнейшем день прошел спокойно. Весь ужин старшая блондинка порхала довольной ласточкой, напевая что-то себе под нос. В противоположность ей младшая сидела угрюмая и недовольная. Ни для никого не секрет, что в их настроении был виноват я. А если точнее, то что старшая опять заполучила себе мой белковый десерт и ждать следующей порции как минимум день. Хотя, судя по моему самочувствию, то и все 2, если не 3, и такое положение дел мою милую сестренку не устраивало. Черт подери мое слабое тело. Как бы то ни было, Шелли вернула себе присутствие духа после нескольких поцелуев с моей стороны. Ночь провел все там же в гостевой комнате. Синти, судя по взгляду, хотела предложить альтернативу, но не решилась. Мерзкий, настырный лучик солнца вырвал меня из царства Морфея и после бесплодных попыток снова уснуть решил вставать. Но моим планам помешала лишняя тяжесть на плече и ногах. Недолгий осмотр показал, что мы имеем. Блондинка одна штука, пара сексуального кружевного белья фиолетового цвета одна штука. Судя по размеру груди, это Шелли. Братик, доброе утро. Мои шевеления разбудили прелестницу, и она разомкнула свои глазки. Мой кавоэметр практически сломался, когда она, приподнявшись, стала мило протирать глазки. Братик, осознав, где находится, вся сонливость резко слетела, и она устремила хищный взор на мою промежность, прикрытую боксерами. Сегодня ты будешь мой, хи-хи-хи. Крадучись, словно кошка, она подбиралась к своей цели. Попался. Мое хозяйство оказывается в плене нежных ручек. Я лишь снисходительно смотрю на все представления, поскольку желание со вчерашнего осмотра не прибавилось ни на йоту. Желание то, конечно, присунуть такой красотке присутствует, вы не подумайте, но не стоит. Эх, чтоб вас. В то время шаловливые ручки сестрички уже вовсю хозяйничали у меня в трусах в надежде вызвать все понятную реакцию. Как понятно, безрезультатно, что сильно расстроило мою голубоглазую сестренку. Вставай, ну встань, ну позизя. От действий Шелли перешла к переговорам. Не встает, ню-ню-ню. О, хочешь, я тебе сисю покажу? Мольбы не помогли, и она стала приводить разумные аргументы для наглядности, освободив их от лифчика. Аргументы были действительно не маленькие, однако вторая сторона была непоколебима, или лучше сказать, неподъемна. Да что ж это такое? Братик, ну братик, пусть он встанет. Тогда Шелли обратилась к высшей исполнительному органу. Бы хотел того же, Шелли, эх, как бы я этого хотел, однако, как и во многих таких ситуациях, взаимодействие вертикали власти было довольно плохим, и к еще большему нашему общему сожалению взятки здесь вряд ли помогут. Такими нас застала Синти, с Шелли наблюдающей за моим лежачим членом со скорбным лицом, когда позвала на завтрак. Сам завтрак я не сильно запомнил, полностью погрузившись в невеселые думы. Такое положение дел меня сильно не устраивало. Я же не старик-импотент в конце концов, что хочет, но не может. И хрен с ним, что для мужиков моей нынешней земли это норма, для меня это нормой не является. Особенно когда есть на все согласные сексапильные блондинки. Но заняться поиском вариантов удастся только вечером, ибо меня ждала школа. Школа, как много в этом слове, для кого-то. Для меня же это был ад на земле. Достаточно было сказать 90-е и парень с внешностью Бесенина. Помимо того, что я был не такой, как все, так в шестом классе кто-то пустил слух, что я пидорас. Хотел сказать другое слово, но не смог. Короче, если бы я не занимался всю жизнь джиу-джитсу, быть мне боксерской грушей, а так хоть и ходил часто с кровавой юшкой, но и обидчикам давал на орехи. Сэма в школу подвозила сестра на машине матери по пути в университет. Сама Синти работала в одной остановке от дома, и остаться без машины было не такой большой проблемой. Такую ситуацию я намерен был поправить и купить машину после первой выплаты за выполнение моего гражданского долга, или другими словами, за донорство спермы. В прошлом донор крови, стал донором спермы, куда я качусь. Можно было бы и пешком, но Митаунская старшая школа находилась далековато, и прогулка бы вышла минут на 30, если не больше. Ручейки студентов стекались ко входу, собирались в кучки по интересам, вон футболист, ки играют в мяч, стайка парней собрались вместе о чем-то шушукаясь, несколько девушек спортивного вида задирали какую-то ботаничку. В целом обычная школа, только немного режет глаза необычные для меня прошлого ситуации, но я потихоньку привыкаю. Уроки прошли довольно насыщенно. Как оказалось, прежний Сэм был полнейшим бездарем, и кроме розовой мути в голове у него ничего не было. Как же были удивлены учителя и одноклассники, когда я тянул руку и правильно отвечал на вопросы. Большим шоком для всех стала моя одежда. Обычная одежда, нормального парня. Видимо, прежнее аляпотовое нечто, в котором появлялся прежний Алекс, было настолько отвратительным, что вызвало сильнейший когнитивный диссонанс, ну или разрыв шаблона, если по-простому. Вместо одного из уроков был классный час, и учитель проводил тест по профориентации, или просто проводил опрос, кто куда хочет пойти в дальнейшем учиться и впоследствии работать. И тут ко мне пришло понимание простой истины. Как я говорил ранее, прежний Сэм учиться желанием не горел, а про работу тем более не задумывался. Моя гордость же не позволяла сесть на шею какой-нибудь красотке. Все бы ничего, мужчин с радостью берут работодатели, но мне хотелось добиться чего-то большого, поскольку в прошлом мало чего достиг. И вот тут затык: на высокооплачиваемые должности берут только с высоким уровнем образования. В общем, решил ориентироваться на поступление в государственный университет на информационные технологии, программирование. В том мире первые 2 года после универа я работал над программированием игр в небольшой компании, но это дело не очень пошло, а лень помешала развиваться. Потому пошел на не такую напряжную работу клерка. Впоследствии очень сильно жалел о неправильном выборе. Сейчас же я лелеял мысль занять не такую развитую здесь нишу игроиндустрии. Примеров популярных игрушек из моей жизни полно, и успех гарантирован. Дело осталось за малым: за оставшийся год школы выучить материал и сдать вступительные экзамены. Поспрашивав у одноклассников про человека, который может с этим помочь, меня отправили к местной заучке, и ей, как ни странно, оказалась Паркер, Кэтрин Паркер. Хмм, какое-то знакомое имя, только где я его слышал. Девушка была очень красива, как на мой вкус. Около 170 сантиметров роста, изящная талия, небольшая аккуратная грудь 2-го размера, крепкие попка, длинные ножки, невинное личико с синими глазами и темно-карими волосами чуть ниже плеч. К сожалению, такую красоту скрывала синяя мешковатая ветровка с капюшоном и такие же мешковатые штаны оттенка серого. Ко всему прочему, она и капюшон напялила. Умом я понимаю, что таким образом она пытается быть незаметней, чтобы хулиганки не приставали, но принять не могу. Блин, да в прошлом мире ей бы на подиуме работать с такой фигурой. Короче, попутно с учебой, если она согласится помочь, буду жалеть няшу и вытаскивать ее из этого кокона. На обеденном перерыве нашел ее сидящей на трибунах спортивного поля, читающей книжку, параллельно затачивая сэндвич. «Привет», девушка оторвалась от книжки, осмотрелась, но кроме нас двоих никого рядом не было. «Привет, это ты мне, такая надежда в синих глазенках, ах, я покорен, ну если ты не Кэтрин Паркер, то нет», усмехаюсь в ответ. Девушка оживленно закивала головой, «так значит я ошибся, какая жалость», сделав грустную моську, делаю вид, что отворачиваюсь. «Нет, стой, я хотела сказать да, в смысле нет, то есть это я, Кэтрин Паркер», от энтузиазма девушка даже встала вплотную ко мне. «А ты уверена?» Как можно более подозрительно осматриваю ее. Девушка также внимательно осмотрела себя со всех сторон, даже лицо пощупала. Да. Она с задумчивостью почесала свою милую головку, вроде бы. Эта картина невольно вызвала улыбку. «Эй, хватит издеваться. Я и так ушла подальше, чтобы меня не трогали, но и здесь нашли». Она села обратно на скамейку, обхватив свои колени, «чего вы от меня все хотите? Я же ничего, хнык, вам не сделала, хнык-хнык, блин, нехорошо получилось, в моих планах не было доводить девушку до слез». Подсаживаюсь и приобнимаю подрагивающую в плаче девушку. «Прости, я и не хотел тебя обижать, просто не удержался от шутки, уж слишком милое у тебя лицо было, правда, Кэтрин». С надеждой посмотрела на меня заплаканными глазками. «Правда, еще раз прости за глупую шутку. Давай еще раз попробуем познакомиться». Девушка внимательно всмотрелась мне в глаза и неуверенно кивнула. «Отлично, КХМ. Привет, я Сэмюэлюэйт, но можешь звать меня Сэм. Приятно познакомиться». Протягиваю руку. «Меня Кэтрин. Кэтрин Паркер, можно просто Кэт, если хочешь», отвечает она и неуверенно пожимает протянутую руку. Опускаю девичью ручку и та ложится на мое колено. Девушка опускает взгляд на колено и понимает, в каком положении она оказалась. Милое личико заливает румянец, но выбираться из объятий не спешит, а ручка сдвинулась ближе к паху. «Блин, я уже люблю этот мир». Переборов смущение, девушка продолжила, ты хотел что-то. Мне посоветовали, что ты можешь помочь с учебой. Вот я и искал тебя. Поможешь мне? Я бы могла, но...» Девушка в задумчивости прикусила губку. «Да, а взамен я, к примеру, тебя поцелую. Не откладывая, исполняю сказанное». Несколько секунд девушка была в ступоре, и я безнаказанно целовал розовые губки, но она пришла в себя и включилась в процесс. Поначалу неуверенно, но быстро распаляясь, девушка входила во вкус. Оторвались только когда стало не хватать воздуха. И каким образом она оказалась у меня на коленях, обхватив меня ногами, а мои руки щупали упругую попку, ни она, ни я сказать не могли. «Согласна», — ответила она, будто я ей предложение руки сердца сделал. «Круто. Кэт, а когда урок начнется?» Она достала телефон из кармана ветровки, чтобы посмотреть время. «Через 15 минут, а что?» «Это хорошо, значит у нас есть 15 минут, чтобы выяснить, кто дольше умеет задерживать дыхание». Подмигиваю ей, и девушка в очередной раз заливается румянцем. Ненужный телефон возвращается на место, и наши губы снова встречаются, а языки вступают в яростную схватку. На урок мы опоздали. Опомнились только когда прозвучал звонок и сорвались бежать в класс. Если честно, я был даже рад, что нас прервали, еще чуть-чуть и я бы не сдержался. Девушке, судя по всему, сильно не хватало внимания и хорошего отношения, и поэтому у нас все так быстро вышло. Хотя может просто потому, что девушки в этом мире нимфоманки. На следующей перемене договорились с ней после школы посидеть в кафешке и обговорить мои с ней занятия. После уроков, когда мы уже встретились с Кэтрин и шли к выходу, меня окликнули и схватили за руку. «Сэмми, сладенький, ты не забыл про наше свидание? И что на тебе надето?» Это оказалось нечто мужского пола. Внешний вид кричал: «Я люблю мясные палки. Прочистите кто-нибудь мне дымоход». К слову, вырезы на его латексных штанах подход к заднему ходу значительно облегчали. «Самое главное, неужели ты смыл те милые блестяшки? А может, ты хочешь, чтобы я еще раз их наклеил на твое ногое тело?» Оно еще и бровями поиграло. «Кати, ты видишь то же, что и я?» Шепотом спрашиваю девушку. «Ты имеешь в виду Феликса?» «Ну да вижу», — так же шепотом отвечает. «Чего ему от меня надо-то? Ну как же вы же с ним встречаетесь?» И получается, тот поцелуй был очередной шуткой. «Конечно, как я могла забыть, что тебе девушке не нравится?» На Кате было жалко смотреть, того и гляди снова разревется. «А вот этого не нужно. Тем более удачнее случая начать развеивать репутацию пидораса не найти». Приобнимаю девушку, не обращая внимания на взгляды окружающих. Народ жаждал представления, что ж, не будем разочаровывать публику. Засунь свои блестки себе в задницу. Хотя нет, тебе же понравится. Да Кате смысл слов дошел первый, слезы забыты, теперь смотрит на меня с надеждой. Про свидание я помню, мы с моей девушкой на него идем. Правда, Кэт? Девушка завороженно смотрит на меня, но ей удается найти в себе сил кивнуть. Взглядом затыкаю это голубинообразное существо, еще с недавних пор я стал резким гомофобом. Ну или для твоего маленького розового мозга скажу проще. Если я увижу тебя в поле зрения, сдам тебя в клинику и скажу, что ты насаждаешь гомофилию в школах, по законам карается наравне с нападением на мужчину. До 20 лет лишения свободы. На мои слова оно разревелось и убежало. Если бы это не был лоб с меня ростом в этой одежде лютого пидораса, мне бы даже жалко его стало. Публике понравилось мое выступление, и она все еще отходит от шока. Девушки, что поумнее, уже смекнули, куда ветер дует, и обстреливали меня заинтересованными взглядами. К сожалению, таких было раз-два и обчелся. Ну я и не надеялся за раз избавиться от клейма глиномеса. Мягко направляю все еще шокированную Кате в сторону выхода. Девушку пришлось тащить на буксире до самого кафе. И только когда уселись за стол, ее взгляд стал более осмысленным. Видимо, еще раз прокрутив в голове мои слова, девушка залилась краской. «Какая милая помидорка! Так и съел бы, игриво кусаю такое же красное ушко!» На мои действия она еще сильнее раскраснелась, что помидор из зависти удавится. Не выдержав, Кати запахнулась в капюшон и отвернулась. «Кати, прости, я тебя как-то обидел!» Она продолжает молчать, но благо, из объятий вырываться не спешит. «Не молчи. Посмотри на меня», убираю капюшон и поворачиваю красное личико, не сопротивляющейся девушке к себе. «Что случилось, солнышко?» «Я, теперь твоя девушка», смотрит на меня с дикой надеждой. «Ты хочешь ею быть?» «Я, да, хочу». Она порывается меня поцеловать, но в смущении отступает. Я же сам притягиваю ее к себе, и мы выпадаем на пару минут в затяжном поцелуе. Оторвала нас официантка, принесшая заказ. На легкий флирт и оставленный номер телефона не обращаю внимания. Мир такой, что поделать. С Катрин мы просидели до вечера, когда уже начало смеркаться. Учиться ни у меня, ни у нее желания не было, потому решили оставить это дело на завтра. В основном разговаривали про жизнь Катрин с частыми перерывами на поцелуи. Девушка жила одна отдельно от родителей. Родители ее погибли в раннем детстве, и о ней заботилась тетя, которая жила со своим мужем. Регулярно, примерно раз в месяц, она приходила ее проведать и оставляла деньги на проживание. Любви к Кате она особой не испытывала, а ее муж и подавно не знал о ее существовании, но хоть и без излишеств продолжала поддерживать племянницу. Поговорили и про школу, в которой друзей найти ей не удалось, несмотря на старания. Помощь в заданиях воспринималась как хвастовство. Попытки завоевать любовь с помощью ответов на уроках повесили ярлык зазнайки. Усугубляло дело посредственная внешность и невозможность купить хорошую одежду. Про нехватку денег девушка говорила неохотно, потому тему не поднимали. В общем, у нее все время школы не было человека, чтобы просто поговорить о наболевшем, что выразилось в сильно забитом характере. Во время нашей беседы я физически ощущал, как ее туго натянутая пружина расслабляется. В голубых глазах же разгоралось пламя любви, и как бы она ни переросла в одержимость, а то одиночество, помноженное на менталитет, вполне может дать такой результат. Правда, я еще не решил, хорошо это или плохо. Ладно, оставим как есть. Время покажет. Не обращая внимания на попытки Кати расплатиться, расплатился сам, и мы пошли домой. Вернулись ближе к полуночи. Прогулка затянулась из-за перерывов на поцелуи. Паркер жила в квартале от меня, что стало приятным сюрпризом. Сговорились утром пойти пешком до школы. Я мог бы в процессе расспросить ее, а Кати просто была довольна погулять со своим парнем. На ужин, естественно, я опоздал, но заботливая Синти не оставила меня голодным. Хоть она и была недовольна за позднее возвращение, но я ее предупреждал по телефону, что задержусь. Немного поговорили с ней. Приезжали рабочие и начали переделку моей комнаты. Сказали, уложатся в 3 дня, а пока продолжу спать в гостевой. Не страшно. Практически все вещи бывшего Сэма я на выходных выбросил, из важных остались только ноут и новая одежда. Выбросил же потому, что все оказалось разных оттенков розового, даже мать его, зубная щетка. Да и ноут был розовый, но его я перекрашу или наклейками заклею. В благодарность за ужин обнял и поцеловал Синти и поплелся спать. Спасительница Синтия снова выручила меня, заранее застелив постель, потому сбросил одежду и зарылся одеялом. Сон все не приходил и, дабы не маяться, решил порыться в интернете, закрывая пробелы в знаниях. Что странно, в инете была какая-то мания на мстителей, а в местных чатах топом обсуждений был Человек-паук. Хотя стопы, не Человек-паук, а Девушка-паук. Видимо, здесь в основном фаны гендербендера, надо и бог с ними. Мне больше нравилась вдова в виде Скарлетт Йоханссон и Россомаха в лице Хью Джекмана, чем Питер Паркер и дрищ Том Холланд. Тоби Магуэр в роли паука был намного лучше, хоть и там были минусы. Паркер, хмм, что-то знакомое. Блять, да я же буквально час назад попрощался с Паркер, только ее зовут Кати, а не Питер, и она девушка. Так, не паникуем, может, это просто совпадение. Надо проверить. Все мои ожидания полетели в трубу после более подробной проверки чатов и ссылок в нем. Мог бы просто открыть новостной канал, и там тоже говорили про девочку в красном, которая плюется паутиной. Фак. Господи, ну не может этого быть. Я попал в Марвел, и неделю не прошло, как я это понял. Индеец Зоркий Орел, мать его так. Но почему Девушка-паук и где оригинальный паучок? Может, другая временная линия? Интернет снова спешит на помощь. И снова нет. Временная линия та же. Буквально 2 недели назад паучиха убила Леди Гоблин, и в то же время скоропостижно скончалась Аделина Осборн, глава большого промышленного концерна Оскорб. Старк тоже присутствовал в этом мире, только опять же в виде эффектной красотки. Около года назад она перепрофилировала свою компанию, отказавшись от разработок и продажи оружия, сразу же после ее возвращения из плена террористов. Через месяц после этого события умерла при неизвестных обстоятельствах вице-президент компании Stark Industries Сара Растейн. В мировой сети я нашел еще множество подтверждений попадания в Марвел и того, что до глобального замеса, который начнется с нападения Читаури, осталось не так много времени, но не это главное. Подводя итог, можно сказать, что я попал в Марвел с глобальным гендерсвапом. Это мне напомнило комиксы 600, а конкретно Земля 11, где была похожая ситуация. Короче говоря, Марвел 11, приветствуй своего нового повелителя. Муахахахекхе. Надо проработать над злодейским смехом, мда. Смех смехом, но нервозность от осознания, какая жопа меня ожидает, зацепила. Ведь Читаури это так, школьные хулиганы, на фоне Таноса, идущего за ними следом, и мне очень не хотелось оказаться в числе 50% неудачников. Голова просто гудела от мыслей о будущем и как дожить до этого будущего. Сна не было ни в одном глазу, и устав от накручивания самого себя, решил сходить в душ. Холодная водичка должна помочь привести мысли в порядок. Но моим планам не суждено было сбыться. Проходя мимо лестницы, со 2-го этажа услышал странные звуки, а судя по часам, в 2 ночи уже все должны были спать. Любопытство и беспокойство за моих девушек заставили подняться наверх. Шумы были со стороны спальни Синти. Прислушиваюсь, и все волнения испаряются, сменившись поднимающимся возбуждением, ведь судя по звукам, Синти сейчас яростно мастурбировала сквозь стоны, повторяя мое имя. Оказалось, звуки доносились не сквозь дверь, а из небольшой щели, поскольку она была неплотно прикрыта. Не став подавлять искушение рассмотреть все поподробнее, мне открылась прекрасная картина. Синти лежала на кровати, одеяло было откинуто, кроме полупрозрачной ночнушки ничто не закрывало разгоряченное тело. Одна рука яростно мастурбировала истекающую соками киску, другая игралась с грудью, то массируя, то скручивая и оттягивая вишенки сосков. «Сэм, аха, о да, вот так, милый, да до твоей мамочки, аха, это нужно, а-а-о-о». Кьях. Блондинка, все увеличивая и увеличивая интенсивность натирания, достигла своего пика, испачкав своим соком любви простыни. Мда, это было очень горячо. От этого шоу мой дружок даже показал признаки активности, что для меня было приятной неожиданностью. Я думал, у меня на полшестого будет еще как минимум день, и я не мог не воспользоваться появившейся возможностью. Не скрипнув дверью, прокрался в комнату. Синти, пребывая в своих грезах, не обратила внимания на легкий шорох моих шагов, обратив на меня внимание лишь когда я уже забрался на кровать. «Сэм, это не то, что ты подумал. Попытки прикрыть интимные места, не особо успешные, к слову, как из-за большой груди, что выпадало из рук, так из-за полупрозрачного материала ткани ночнушки, лишь распаляли меня сильнее. На что же это похоже, мамочка?» Ехидно спрашиваю. «Это, я, хах», грустно вздохнув, она набралась смелости продолжить. «Понимаешь, женщинам время от времени нужно и снять напряжение и прерываю ее несвязную речь требовательным поцелуем. «Мам, Синти, могла бы попросить меня помочь?» На секунду прервавшись, говорю ей. От губ перешел к лебединой шейке, покрывая свой путь поцелуями. Стянув лямки ночнушки, полюбовался молочно-белыми грудями с розовыми сосочка и прильнул губами к этим сокровищам. «Да, милый, мамочке нужна твоя я помощь», руки Синти обвили мою голову сильнее, прижимая к своим молочным вершинам. «О-о, ах нет, солнышко не яичнее, мои сосочки чувствительны», несмотря на слова, когда я слегка прикусил розовую вишенку, судорога удовольствия пробежала по ее телу. Пока я игрался с ее большими сиськами, ее ручка ловкой змейкой проникла мне под трусы, другой продолжая прижимать меня. Вдоволь наигравшись с мягкой плотью, опускаюсь ниже, покрывая целуями подтянутый животик и изящный пупок. Для дальнейшего продолжения толкнул блондинку на кровать и окончательно стянул сползшую к животу ткань ночнушки. Ее киска буквально сочилась соками, и под ней на кровати уже расползалось мокрое пятно. Мое пристальное внимание смутило голубоглазую красавицу, и она свела ноги, прикрыв рукой самое сокровенное. Но это было лишь притворство, поскольку ножки развел совершенно без сопротивления, а ее руки притянули меня для очередного поцелуя. Затянуть себя в очередную битву языков не позволил, поскольку жаждал попробовать на вкус другие, нижние губки. «Дорогой, что ты, аух!» Нижний ротик встретил меня так же горячо, как и ее хозяйка. Пососав налитые кровью губки, нашел спрятавшуюся под капюшоном бусинку клитора, уделив ему внимание, и затем проникнул в розовую щелку, насколько позволяла длина языка. «Не еет, милый, аух, не лежи, там аух, грязно». Вопреки словам, вкус ее любовных соков мне очень нравился, и легкая солоноватость ее пота придавала пикантность. Ее киска сжимала мой язык, не желая выпускать его из плена. Синти, не в состоянии говорить, лишь тяжело дыша, стонала от получаемого удовольствия. Поработав языком, подключил пальцы, сначала один, потом второй, и вот блондинка уже совсем теряет себя от блаженства и на очередном особенно громком крике кончает. Я же, старательно работая языком, пытался собрать этот нектар богов, что подарила моя блондинка. «Ну что, мамочка, давай познакомим мой член с твоей кисонькой?» Синти не слышала моих слов, все еще катаясь на волнах оргазма. Не став дожидаться, пока она придет в себя, стянул трусы и направил до боли твердый член к приветливо раскрывшейся киске. Благодаря обильной смазке удалось загнать своего 20-сантиметрового змея с одного раза до упора, головкой упершись во что-то упругое и вырвав из блондинки особенно сильный полукрик-полустон. Возбуждение и страсть поглотили меня полностью, оставив лишь животные инстинкты. С места в карьер набрал приличную скорость, я вбивал своего дружка на всю длину, не давая ни секунды передышки, хватающей ртом воздух, любовнице. Но та и не собиралась меня останавливать, взяв меня в замок ножками, руки обвили мою шею, вовлекая в очередной поцелуй. Продержаться в таком темпе я долго не мог, потому на второй десяток фрикций перевернулся вместе с блондинкой, и теперь она уже могла сама выбирать тем, сидя на мне сверху. Моя голубоглазая любовница еще не осознала смену положения, но ее тело знало, чего хотела, лучше хозяйки, насаживаясь на член. А в позе наездницы есть свои плюсы. Хотя бы то, что я мог сполна насладиться ее большой грудью. Синти была уже тоже на пределе и, сильно ускорившись, силой опустилась с особенно громким криком на меня, и моя головка вошла в шейку матки, что стало последней каплей для нас обоих. Ее киска спонтанно сокращалась, обволакивая мой член и высасывая из меня сперму. Мой же дружок словно поставил себе целью потушить пожар, лил сперму будто из бронзбойта. В какой-то момент пик удовольствия прекратился, оставив за собой лишь приятные воспоминания, и позволил немного прийти в себя. Блондинка лежала на мне, и, судя по мерному сопению, уже вырубилась с глупой улыбкой на лице. Мда уж, я ожидал немного другого, но продолжение потребовать можно и позже. Все равно мой одноглазый змей потерял свою силу и снова вставать не спешил. А впрочем, хер с ней, с физиологией. В задницу все проблемы, и в частности Читаури, Таноса и прочих. Пусть все идет лесом. Как выйти из этой черной жопы можно и позже. А сейчас у меня был сказочный трах с не менее сказочной блондинкой с большими дойками, и пусть весь мир идет лесом. С такими мыслями я и уснул. Глава 4. Пробуждение было просто волшебным. Тело еще слегка ломило от пережитого удовольствия, а член побаливал, видимо, каждый день действительно слишком много для непривыкшему к таким нагрузкам телу. Игривый женский пальчик водил по груди, вырисовывая ей одной ведомые узоры и иногда слегка царапая ноготками. Синти лежала слева от меня, положив голову на плечо. Когда наши глаза встретились, я чуть не утонул в той любви, которая в них была. «Доброе утро, милый», одарив меня чувственным поцелуем, она вернулась обратно на плечо. «Привет, мам, КХМ, нет, после вчерашнего, наверное, будет лучше, любимая. Сами, ты уже так много для меня сделал», сдавленно ответила она, и влага, появившаяся на моем плече, показала, насколько. «Эй, ну ты чего плачешь?» Поднимаю ее лицо к себе и убираю слезы. «Тут тебе в любви признался, а ты в слезы. Радоваться надо». «Нет-нет, я просто счастлива, поэтому». Что она хотела сказать, я не узнал, прервав ее поцелуем. Поборовшись язычками, она отстранилась, фух, будто в молодость вернулась. «Но ты и так молода и красива, не льсти мне. Это большая удача, что такой старушке удалось затащить в постель мужчину». На этих словах она игриво схватила мой член, став его слегка подрачивать, к сожалению, безуспешно. «Черт бы побрал низкое либидо этого тела. Не знаю, как тебя можно считать старой с таким совершенным телом». Сопровождая свои слова действиями, в очередной раз помял ее груди, что не помещались в руку, далее прошелся по тонкой талии, оставив руки на крутой и упругой попке. «Рад считать тебя своей женщиной». Последние слова дали обратную реакцию, заставив Синти расстроиться и отвернуть взгляд. Расспрашивать ее об этом не стал, надеясь на ее объяснение. Набравшись смелости, та наконец решилась высказаться. «Дорогой, я буду рада и просто быть с тобой, и ты сможешь дать мне ребенка». Но запал быстро прошел, и она спряталась у меня на плече. Так, проведя некоторое время в тишине, дал немного ей собраться с мыслями. Снова подтянул ее поближе, чтобы видеть ее глаза. «Нет, я не позволю, чтобы такое произошло. Мне бы хотелось иметь детей от любимой жены». По мере моих слов слезы собирались в ее синих омутах, грусть и тоска поселилась на ее глубине, но не став томить красавицу, заканчиваю, потому иначе как в роли жены я тебя не приму. Ты согласна? Эти слова совершенно выбили почву из-под ног моей блондинки и, надеюсь, будущей жены. Можно подумать, что я спешу с такими заявлениями, однако из воспоминаний Сэма можно сказать лишь хорошие об этом человеке. Она не сломалась от свалившихся на нее потрясений, как то рождение мальчика, становление его бракованным и разрыв брака с моим бывшим отцом, продолжая жить со своими детьми. Еще одним плюсом является безграничная любовь к своим детям и ко мне в частности. Такой человек, как она, ради своих детей поставит на кон свою жизнь, и я буду только рад, если она станет матерью моих детей. Ко всему прочему, пусть правительство и обязывает иметь 3 жен, но никто не ограничивает тебя этим числом. Потому у меня достаточно свободных мест в будущем гареме, чтобы одно из них заняла Синти. И, возможно, еще одна блондинка. Сэм, это правда. Ты не шутишь. Непослушные губы выталкивают этот вопрос, еще не веря в их реальность. Нет, МФ прилев, ее губы накрывают мои с еще большей страстью, чем вчера, словно от этого поцелуя зависела жизнь. На губах чувствуется солоноватый вкус ее слез, но вот опять сырость разводит. Спасибо, перемежая словами благодарности, она покрывала мое лицо поцелуями, опускаясь ниже. И кончилось бы это очередным раундом бурного секса, но мое либидо, ну вы поняли. 5:30 и все дела. Этот прекрасный любовный момент омрачило не только мое состояние-нестояние, но и адская машина, именуемая будильником. Пора было собираться в школу. Завтрак прошел просто чудесно. Синти буквально цвела от всего произошедшего, всячески стараясь прикоснуться к или прижаться ко мне. Короче, вела себя как влюбленная дурочку, что совсем не портило момент. От Шелли не укрылись метания старшей блондинки, и у меня есть такое чувство, что она сегодня, как и вчера, встречала утро в моей постели, надеясь на свою порцию сладкого. И тут такое, братика в кроватке нету, а потом он выходит вместе с мамой из ее же комнаты. Сложив 2 плюс 2, она получила картину, которая ей сильно не понравилась. Хорошего расположения духа ей не добавило и то, что я уходил раньше на прогулку с девушкой, отказавшись от поездки. Поцелуи не помогли привести мою сестричку в доброе расположение духа, она больше времени не хватало. Решил разобраться в наших с ней отношениях попозже, это может и подождать. Дорога до школы пролетела незаметно в компании Паркер. Она встретила меня у своего дома, что меня приятно удивило, так это ее резкая смена имиджа. Мешковатые заменили обтягивающие серые леггинсы и белая майка с накинутой поверх клетчатой рубашкой. В целом ничего особенного, обычная спортивная форма, если убрать рубашку, но мне как ценителю попок, незамедлительно ощупав радостную девушку, пришлось все по вкусу. Понятно, что такой переменой является один парень, откликающийся на Сэма, и это приятно грело мое эго. Однако каким бы озабоченным я не был, мне все еще о многом было расспросить. Ограничившись рукой на ее попке, мы пошли в школу. К слову, недолго думая, умная брюнетка скопировала мои действия, пощупывая на ходу мой зад. Вчера, пока сидели в кафешке, мы так и не поговорили о занятиях. Я ей объяснил про свои планы на обучение и по каким предметам мне нужно подтянуться. Поскольку особых планов на вечера после школы что у нее, что у меня не было, договорились, что можно занять свободное время моим образованием. Планы после осознания, куда я попал, не особо поменялись, лишь приобрели дополнение. Для того, чтобы можно было как-то повлиять на будущие события, мне нужна либо суперсила, либо большие деньги и уже на них приобрести себе силу. Первого у меня нет, и в ближайшей перспективе возможность ее приобретения не предвидится. Можно было бы попробовать найти сыворотку суперсолдата, благо после появления Капитана Америка ее не разрабатывал лишь ленивый, но все упираются опять в деньги. Второе, в сложившихся реалиях мира и с моими знаниями вполне реально в короткой перспективе. Другой вопрос, что возможно нападение Читаури состоится в ближайшие 2-3 года. И хоть и будет довольно трудно достичь приемлемых результатов в столь сжатые сроки, но если сильно раскорячиться, то можно. Как я увидел в инете, ниша игры индустрии довольно слабо развита, как на мобильных телефонах, так и на ПК. Ниши консолей вообще не существовало как класс. В противовес компьютерное железо было сильно развито, но использовалось сугубо в утилитарных целях. Все это открывало для меня горизонты для зарабатывания денег. И вот я ходил назад и обратно в школу в компании Кати. Да и на наших занятиях после школы мы больше времени уделяли флирту и легкому петтингу, но про учебники я не забывал. С каждым днем Паркер становилась счастливее. До секса так и не дошло, хоть она была и не против, Синти высасывала все соки. Моя милая блондинка, как путник в пустыне, что добрался до оазиса, не могла напиться мной и моим вниманием. Каждая ночь проходила в забытии горячего секса. Остальное время она всячески пыталась выразить свою привязанность. Это было хоть и смущающе, но очень приятно. К сожалению, в прошлой жизни мне не повезло найти такую женщину, и сейчас я был доволен как слон.